«Неужели весь город уже пользуется этими штуками?» — недоверчиво спросил Чудакулли. «А что? По-моему, очень удобно», — пожал плечами торговец персиками. «Ладно, мне пора бежать. Вы же знаете, как легко мнутся эти персики». «Кстати, все тележки двигаются в одном направлении», — сказал профессор современного руносложения. «Вы это заметили?» «За ними в погоню!» — завопил декан. Другие волшебники, слишком сбитые с толку, чтобы возражать, послушно потрусили следом за ним. «Нет!» — попытался было остановить их Чудакулли, но быстро понял тщетность своих попыток. Похоже, он начинал терять инициативу. Арк-канцлер сосредоточился и тщательно сформулировал наиболее благовоспитанный боевой клич за всю историю цензуры. «Бей, ерундовин, иначе сплошное расстройство нам всем!» — завопил он и последовал за деканом. Целый день Билл Двер работал впереди, во главе вязальщиков и укладчиков. А потом раздался чей-то крик, и все дружно устремились к забору. Большое поле Яго-Питбери находилось как раз по соседству. В ворота, ведущие на его поле, вползала комбинированно-уборочная машина. Билл присоединился к работникам. Вдалеке виднелась фигура Кекса, отдававшего последнее распоряжение. В оглобле была запряжена испуганная лошадь. Кузнец уселся на небольшое металлическое сиденье в центре машины и взялся за вожжи. Лошадь тронулась с места. Заходили рычаги, завращались брезентовые ремни, возможно, даже бороздчатый шнек завращался, но это не имело значения, потому что тут же что-то лязгнуло, и машина остановилась. Из толпы, стоявшей у забора, раздались радостные крики. «Теперь можно слезать и доить!» «У нас тоже была такая, только с местом ее так и не сдвинули!» «Смотри-ка, как быстро ездит!» И другие, соответствующие моменту остроты. Кекс слез, перекинулся парой фраз с Питбери и его людьми, после чего нырнул в недра машины. «Ни за что не полетит! Завтра конина подешевеет!» На сей раз комбинированно-уборочная машина проехала несколько футов, а потом сломалась и сложилась пополам одна из ее каких-то там пластин. К этому моменту некоторые мужчины уже помирали со смеху. «Тащи сюда этот хлам, мы тебе дадим за него 6 пенсов!» «Другую машину давай, это сломалось!» Кекс снова спустился на землю. Крики и свист наверняка доносились до него, но он предпочел их игнорировать, хладнокровно меняя сломавшуюся пластину на новую. Не спуская глаз с противоположного края поля, Билл Двер достал точильный камень и медленными точными движениями стал точить косу. Кроме далекого позвякивания инструментов кузнеца, только скрежет точильного камня нарушал тишину, повисшую в тяжелом воздухе. Кекс забрался обратно на машину и кивнул управлявшему лошадью человеку. «Надо же, опять началось! Тебе не надоело? Слезай и сам толкай!» И вдруг крики стихли. С полдюжины пар глаз проводили комбинированную уборочную машину до конца поля, где она развернулась и направилась обратно. Машина, покачиваясь и вибрируя, со стрекотом прокатила мимо. На краю поля она опять аккуратно развернулась и снова прострекотала мимо. Спустя какое-то время чей-то мрачный голос произнес: «Людям он не понравится. Помяните мои слова». «Верно», — кивнул кто-то. «Разве нормальный человек залезет в такую хреновину? Только и может, что ездить взад-вперед по полю. Но быстро-то как?» «Смотрите, режет пшеницу и отделяет колосья. Прошел уже 3 ряда. Вот шельмец!» «В нем все так крутится, даже не разглядишь толком. Что скажешь, Билл? Билл?» Они обернулись. Он уже прошел половину 2-го ряда. Коса в его руках так и мелькала. И он постоянно наращивал скорость. В щелку высунулся нос госпожи Флитвард. «Да?» — подозрительно осведомилась она. «Это Билл Двер, госпожа Флитвард. Мы принесли его домой». Она открыла дверь чуть шире. «Что с ним случилось?» Двое мужчин неловко ввалились в дом, волоча на своих плечах долговязое темное тело. Тело подняло голову и наградило госпожу Флитвард туманным взглядом. «Понятия не имею, что на него нашло», — признался герцог-задник. «Просто сам не свой до работы. Свои денежки отрабатывают до последнего пенса». «Да уж, такое в наших краях впервые», — мрачно произнесла она. «Носился взад-вперед по полю, как сумасшедший. Старался перегнать эту чертову машину Недда Кекса. Мы вчетвером не успевали за ним снопы вязать. Кстати, машину он почти перегнал». «Положите его на диван». «А мы предупреждали его. Не стоит, говорим, так работать на санцепёке». Герцог вытянул шею, заглядывая на кухню. «Уж не там ли хранятся те самые сундуки с золотыми монетами?»